спешно заканчиваю страницу истории, чтобы отделить прошлое от будущего. Исключается из будущего основа старого мира – невежество. Знание станет основанием нового мира. Семь космических лучей, принятые и ассимилированные мною, через фокус сознания моего, будут устремлены в мир, оплодотворяя сознание всех энергиями новой ступени эволюции жизни. Их отвергнуть нельзя. Пронизывая все оболочки, они или воскресят, или сожгут, вызывая реакцию или сил созидания, или разрушения по качеству приемника. Распяли, потому что свет в одних вызвал свет и возрождение духа, а в других ярость тьмы и падение в бездну. Так было, так будет и ныне, в эти последние дни старого уходящего мира, когда совершится приход и каждого суд над собою, путем воздействия космических энергий на сердце. Сердце их притворитель в энергии тьмы или света, жизни или смерти. Одних они воскресят, других же сожгут. Как и тогда, когда распинали, в одних вспыхнет свет, в других ярость тьмы, но не распнут, ибо невидимо видим. Ныне разница в том, что тогда, даже отвергнувшим, еще можно было спастись. Ныне же космическая мощь огненных новых энергий творить будет последний свой суд. В человеческом сердце, которое их или примет во благо и жизнь, то есть в воскресение духа, или отвергнет, тем утвердив полюс воздействия противоположный, то есть полюс тьмы, разрушения и смерти. Аллатырь – камень, который или воскресит, или сожжет. Судьей будет сердце, трансформатор энергии космической огненной мощи в энергии тьмы или света. Одни они воскресят, обновят, дадут жизнь, других же сожгут или явят ряд следствий противоположных. Тьма во тьму отойдет, свет к свету. Смешения больше не будет, и зависимости больше не будет тех, кто от света, от тех, кто от тьмы, дабы тьма пожрала бы себя. Уйдут негодные, и с ними вся тьма.